Глава 86. Вот это поворот. Рождество решили отмечать тихо и мирно, без гостей и сильных потрясений. Однако накануне 6 числа позвонил Зойкин брат и попытался пригласить ее к себе в гости. Женщина вспомнила про его апартаменты с букетом всевозможных ароматов и попыталась отказаться. «Витька, мне 8 с утра на работу», — сказала она. «Давай тогда мы со Светкой к тебе приедем». «Я в пригороде сейчас живу», — отбрыкивалась она. «О, класс, сейчас тогда сгоняю за мясцом, шашлыки-мышлыки замутим. Вам со Светкой винца куплю, себе и мальчишкам сок, я за рулем». «Мальчишки у меня в деревне, а ты машину купил?» — удивилась Зоя. «Ага, премию дали хорошую перед Новым годом. Я часть кредита за квартиру погасил и взял авто». «Что за машина?» «Иномарка. Славута», — хохотнул парень. «Польская? Я таких и не слышала никогда». «Приедем, увидишь. Адрес диктуй», — радостно сказал Виктор. Зоя продиктовала адрес. «К обеду появимся», — ответил довольный Витек. «Хорошо», — вздохнула Зоя. Теперь ей надо было придумать, что же такого приготовить на Рождество. Если будет шашлык, то горячее можно не готовить. Пара салатов, нарезки, домашние заготовки вполне будет достаточно на 4. «Запеку еще картошку в духовке на всякий случай и маленьких котлеток пожарю, а то мало ли что. Можно еще селедочку с лучком поставить. Эх, думала, нет мальчишек, и можно стол не накрывать. Еще за тортом надо сбегать». Она отправилась за продуктами, купила все необходимое, встретила по дороге Яну. Они с того раза с ней и не виделись. В свою смену она не вышла. «Привет, Зойка. Что, отшила моего братца?» — сердито спросила Яна. «Привет. У меня как бы муж есть», — удивилась Зоя. «Сожитель. Все в смене знают, что ты в разводе. Я тебе нормального мужика прислала, а ты нос воротишь». «Так мне не надо. Милке он свой телефон оставил. Там они уже сами решат, надо им общаться или нет». «Сдалась нам твоя Милка с 3 дитями. У тебя хоть 2 пацанов». «Ой, все, дрель свою забери, а то в прошлый раз в смену не вышла. Я ее так и протаскала туда-сюда», — спокойно ответила Зоя. «Отнеси ее Семену, это его вещь». «Он мне ее вернул, сказал, что это не его. Слушайте, вы между собой определитесь, чей инструмент, а то отнесу его участковому, потом будете доказывать, что это ваше». «Чего тебе Сёмка-то не понравился? Нормальный мужик, не пьет, не курит, работает, хозяйственный. Чего надо-то?» — стала наседать коллега по работе. «Яна, ты меня не слышишь, что ли? У меня есть мужчина, я его люблю. Меня другие не интересуют». «Вот он тебя поматросит и бросит, а Сёмка верный», — стояла на своем Яна. «Вот как бросит, тогда и поговорим», — обозлилась Зоя. «Ну ты хоть к нему присмотрись». «Обязательно», — хмыкнула Зоя. «Адресок мне скинь, я к нему сбегаю, носочки постираю. Ты вообще как это себе представляешь? Мы с Ярославом живем». «А ты меня со своим Яриком познакомь, а я уж разберусь». Яна как-то странно улыбнулась. Тут у Зои все пазлы и сложились. Вот, оказывается, что задумала гражданка. «С наступающим тебя Рождеством, Яна, всего доброго, некогда мне лясы точить», — сказала Зоя, развернулась и направилась домой. Все внутри у нее кипело. И как теперь работать вместе? Вот черт ее дернул согласиться на это сватовство. Она как-то на работе и не интересовалась, замужем или нет Яна. Интересно, она со всеми сотрудницами такой финт прокручивает, или только Зоя попала в ловушку? Кого бы спросить? Дружеских и приятельских отношений у нее ни с кем с работы пока не установилось. Она сама старалась держать со всеми дистанцию, ибо сближение могло обернуться не в ее пользу. Что и получилось с Яной. Зоя все же решила позвонить своей начальнице, главному технологу цеха. Может быть, она что подскажет. С одной стороны, жаловаться нехорошо, но и что делать, Зоя не знала. Яна могла легко настроить весь коллектив против новенькой, а Зое этого не хотелось. Она посмотрела на телефон, набралась смелости и позвонила. «Здравствуй, Зоя, что-то случилось?» — сразу откликнулась начальница. «Добрый день, ничего особенного. Я просто хотела спросить про Яну», — замялась она. «Она к тебе отправляла свататься своего дядьку?» — рассмеялась женщина. «Не переживай, она всем его предлагает, но никто не берет. Или он не клюет, неважно». «Обид не будет?» — выдохнула Зоя. «Уже!» — она попросила поменяться с другой начальницей смены. «Не переживай, остальные работники более-менее адекватные. Просто тебя никто не предупредил об этой особенности нашей Яны». «Да уж, особенность так особенность», — вздохнула Зоя. «Еще вопросы есть? А то у меня завтра дети с внуками придут, готовить буду, да прибраться надо». «Нет, вопросов больше нет. С наступающим вас Рождеством!» «И тебя, Зоенька, тоже. Не переживай. Янка отойдет и успокоится. Не в первый же раз ее дядьки бабы отказывают. Пока-пока», — попрощалась начальница. «Всего доброго», — кивнула Зоя. Она задумчиво разложила продукты по своим местам. «Да уж, попала я с этой Яной». У нее пиликнул телефон, и на экране появилось сообщение от Яны с адресом Семена и припиской «Отнеси ему дрель сама». «Смотри, какая настырная баба. Еще и какого-то сама ему отнести», — хмыкнула Зоя. «Грамотейка». Вечером пришел уставший Ярик с работы. Зоя ему сообщила, что завтра к ним придут Витек со Светланой, а еще пожаловалась на Яну. «Пусть валяется эта дрель, жрать не просит», — спокойно ответил Ярослав. «Или я могу сам лично отнести ее этому Семену, заодно и познакомимся». «Ты же его бить не будешь?» «За что?» — удивился он. «Это же не он к тебе подкатывает. Ладно, потом решим. Говоришь, брат с женой придут?» «Да, только не знаю, чем их кормить». «Но вроде как я понял, что они, ребята, непривередливые». «Да, а вдруг они мяса мало привезут и еды не хватит?» — стала беспокоиться Зоя. «Давай еще куриные части замаринуем», — предложил Ярослав. «Не переживай, все будет хорошо. Посидим, пообщаемся. Я познакомлюсь с твоим братом, а то ты почти всю мою родню видела, а твоих я не знаю. Если еды не хватит, то сбегаем в магазин, еще чего-нибудь докупим. А на эту Яну забей. Пусть она сама со своим дядькой живет, еще про нее думать». «Но это же работа. Тут и зарплата хорошая, и по специальности. Не хочется мне врага наживать». «Тебе же начальница сказала, что все знают, какая она. Пообижается и успокоится. А чтобы никто не говорил, что ты живешь с сожителем, предлагаю тебе после новогодних каникул пойти и подать заявление в ЗАГС. Как ты на это смотришь?» «Я на это смотрю положительно. Но почему так быстро?» «Не вижу смысла тянуть. Я тебя люблю и хочу с тобой прожить всю жизнь. Вот как-то так». «Хорошо, я согласна на твое предложение». Зоя протянула ему руку, он поцеловал ее ладошку и надел на пальчик колечко. «Хотел тебе завтра подарить, но ты такая красивая, что не утерпел. Тем более есть повод». Зоя с удивлением рассматривала свою руку. «Мне никогда не дарили украшений. Оно такое красивое!» Она обняла Ярика и поцеловала. «Девочек надо баловать», — улыбнулся он.